Глава 21. Рейс снова отложили. Это была не досада, это была катастрофа. Нина забросила ногу на ногу, надула щеки, задержала воздух, силой выдохнула. Эту зарядку для лицевых мышц посоветовал ее косметолог. «Ниночка, вы склонны опускать уголки губ, когда печалитесь. Эта мимика не делает вас хуже, отнюдь», — осторожно подбирал слова косметолог, молившийся на ее частые визиты. «Но она способна развить мимические морщины, которые со временем залягут глубокими складками». И тогда он прописал ей целый комплекс упражнений. И она корчила рожи перед зеркалом с утра до ночи. Со временем это вошло у нее в привычку. Она научилась незаметно делать гимнастику даже на людях, не особенно привлекая внимание. Она достала из сумочки увеличительное зеркальце, внимательно осмотрела свое лицо. Горестно вздохнула. Да, бессонная ночь в аэропорту сделала свое дело. Ее лицо словно сдулось. Под глазами залегли тени, носогубные складки снова обозначились. Тут уж надувай щеки, нет, не поможет. Нужен хороший здоровый сон. Часов на 10. Продолжительные водные процедуры с бокалом хорошего вина. Ну и секс. Разумеется, секс. Неторопливый, ленивый, расслабляющий, когда партнер все сделает за тебя. Ох... Давно у нее так не было. Полгода точно. С тех самых пор, как ей было велено соблазнить Бубуева. А с этим валухом Саней приходится возиться так подолгу. И это так муторно, так противно. Хорошо, что ей скомандовали старт. Она этому очень рада. Ситуация зашла в тупик со смертью Ильи Андреева. Высший эшелон, который ею управлял в панике, не знает, что делать. Для начала велели ей убраться из города куда подальше. Она так и сделала. Купила билет на самолет в маленькую страну на далеких островах в океане. Собрала минимум вещей. Удалось разместить их всего в 2 чемоданах. Вызвала такси и, не позвонив своему обязательному любовнику, укатила в аэропорт. И тут началось. Сначала задержали рейс на 2 часа. Потом еще на 3. Теперь вообще неизвестно, когда борт подадут. «Девушка, вы точно скажите, когда?» Нервничала Нина перед администратором. «Могу я в отель уехать или что?» «Я не могу знать наверняка», — казенно улыбнулась стройная красивая администраторша. «Борт могут подать в любую минуту». «Это что-то с самим самолетом», — шептала ей зловеще соседка по сиденью. «Погода тут ни при чем. Небо ясное. Я просмотрела прогноз погоды на нашем маршруте. Везде ясно. Это самолет неисправен». Сейчас его кое-как отремонтируют и отправят на свой. Я боюсь, а вы? Нина не отвечала, а про себя думала, что ей есть чего бояться не только в небе, но и на земле. Час назад звонил дядя Юра, он был в панике. Просил улететь уже хоть куда-нибудь. «Если он тебя найдет, малышка, он вытащит из тебя все», — стонал он тихо в трубку. «А я не могу этого допустить». «Дядя Юра, дядя Юра». Ниночка про себя хмыкнула. Как удобно в данной ситуации было называться родственниками. Она не помнила, кто из них двоих это предложил, он или она. Наверное, все же он. Он много старше, много мудрее. У нее мозгов бы не хватило спать с ним и называться племянницей. «Это необходимо, малышка», — объяснял он ей потом, облизывая ее плечи горячим языком. «Это избавляет от лишних подозрений со стороны деловых партнеров. Со стороны моей семьи. Это расслабляет противника, так надо». А ей-то что? Ей было плевать, как она будет называться. Его шлюха или его племянницей. На тот момент было плевать. Но потом она поняла все преимущества данного статуса. Юра смог помогать ей в открытую, не таясь от семьи. Смог приглашать ее на семейные торжества и тискать в укромных уголках своего дома. Смог брать с собой на отдых, если жена не хотела поехать или не могла. Это было классно. Она была счастлива, необременительно счастлива. Но вдруг все закончилось. И Юра жестко потребовал от нее стать любовницей Александра Бубуева. «Ты должна соблазнить его. Ты должна сделать так, чтобы он делал все, что ты от него потребуешь». «Я не смогу», — мотала она головой и кусала губы. «Я тебя люблю. Я не хочу тебе изменять». «Это не измена, малышка, это бизнес». Коротко ответил дядя Юра, занявшись напоследок с ней таким улетным сексом, что у нее потом неделю тело ломало от нежной истомы. Она и занялась бизнесом по его приказу. Сначала нарезала осторожные круги вокруг этого, с позволения сказать, бизнесмена. Потом, когда он не мог уже смотреть мимо, когда она бывала поблизости, накинула ему на шею незримую петлю и затянула так сильно, что он просто пропал. «Я на все готов ради тебя, Нина! На все!» Задыхался он в постели от восторга. «Только скажи, что я могу для тебя сделать! Только скажи!» Она и сказала. И сунула ему в руки бумаги для изучения. Ему там все понравилось. То есть почти все. «Как-то странно звучат некоторые формулировки», — улыбался он кисло, тыча в некоторые пункты. «Я вроде и все, а вроде и никто. Да и Илья тоже». «Не мели чушь», — нервничала Нина, потому что ни черта в этом не понимала и говорила лишь то, что ей было велено. «Такая фигня, Нина, что если вдруг кого-то из нас не окажется в живых, то спустя 3 месяца доля покойника переходит в руки твоему дяде Юре». «Почему ему?» «А почему нет? Это же он вложил деньги в предприятие, не ты?» «Со мной понятно, моих денег в деле нет. А Илья? Он же тоже вложился». «Ой, да что с твоим Ильей будет? Он будет жить вечно. Скажу по секрету, это вообще его затея. И это он просил переговорить с тобой. Ему нужен верный человек, который прикрыл бы дядю Юру. Тому просто нельзя светиться. Выйдет скандал. За всем этим стоит сам Илья, пойми». «Да? А зачем ему это? У него же в руках весь завод». «Много ты знаешь, дурачок». Ласкала Нина его затылок, по которому отчаянно хотелось настучать. «Завод как принадлежал Кире, так и принадлежит. А он там всего лишь мальчик на побегушках. Ему просто надоело». «И он решил кинуть свою мать?» Округлял по-совиному Саня глаза, становясь таким непривлекательным, что она еле сдерживала стон отвращения. «Значит, решил. Нам-то что?» «Опасная затея», — качал головой Саня. «Очень опасная затея. Кира никому ничего не прощает». «Простит и смирится. Он же ее сын. Единственный и горячо любимый». И вдруг Ильи не стало. И Саня запаниковал. «Это не я. Это не я, понимаешь?» Верещал он, ерзая тощим голым задом по ее простыням. «Мне это невыгодно. Это твой дядька. Это точно он. К нему перейдут все активы через 3 месяца. Это он!» Нина и сама поначалу так подумала. И подозрительно помалкивала, когда дядя Юра пытался оправдать себя в телефонных разговорах. «Какое-то время нам вообще не стоит встречаться. Но ты должна знать, детка, это не я», — утверждал он. «Понимаю, о чем ты молчишь, что я лицо заинтересованное, что мне выгодна его смерть. У меня есть мотив и все такое, но...» Далее шли многозначительные паузы, в течение которых, по ее подозрениям, дядя Юра пытался что-нибудь придумать. Какой-то веский аргумент. «Но я быстрее бы Саню твоего убрал. Он лишняя фигура и не такая влиятельная». «Илья тоже не успел заработать особый авторитет», — возразила она ему однажды. «Илья, да, но Кира... Я бы ни за что с ней не связался, малыш». «А твой бывший босс Иванов? Наверняка же ободушит, что его завод не его». «Много лет прошло», — возражал он снова. «Зачем ему? Он живет тихо, война ему ни к чему». «У тебя единственного есть мотив». «Да, но... Но это не я». Нина не знала, верить ему или нет. И ей, если честно, было плевать, он убил или нет. И еще честнее. Ей сейчас хотелось побыстрее улететь и забыть обо всем, как о страшном сне. Особенно о сексе с Саней. «Ой, наш рейс объявили!» Вцепилась в ее руку пожилая женщина, предрекавшая все время страшную поломку их самолета. «Удачи или нет? Как думаете, дорогая?» «Я не знаю», — рассеянно ответила Нина, встала и пошла на посадку. Она как раз проходила мимо огромного телевизора, вывешенного в баре, когда начался блок экстренных новостей. Она еще подумала, притормаживая, что это напоминает какой-то беспощадный детектив, где главная героиня узнает о страшном для нее известии из блока новостей как раз за минуту до бегства. «При выезде из ворот своего дома выстрелом в голову был убит», — вещал голос за кадром, — «гражданин Скачков, ранее выполнявший особое поручение при бывшем директоре завода». В кадре мелькал красивый забор Юриного дома. Стояла его машина с распахнутыми дверцами и открытым багажником. Возле ворот корчилась в истерике его жена, поддерживаемая кем-то из прислуги. Полиция, всюду полиция, врачи скорой помощи, которые в этот момент были бесполезными наблюдателями, и корреспонденты. А как же без них? «Заканчивается посадка на рейс». Приятный голос привел ее в чувство. Сколько же она простояла возле барной стойки, пялясь в телевизор? Полчаса? Юра. Юры больше нет, его убили выстрелом в голову. Он выезжал на своей машине из ворот, и киллер сделал свое дело. Юра даже испугаться не успел, умер. А все за нее переживал. Ее торопил с бегством. «С вами все в порядке?» Девушка, которой она протянула билет, сделала участливое лицо. «Что?» Только тут Нина поняла, что плачет. Лицо мокрое, красивая тонкая курточка на груди, мокрая от слез. Как давно она плачет. Надо же, не заметила. «С вами все в порядке. Вам не нужна помощь», — проявляла заботу сотрудница аэропорта. «Нет, не нужна. Со мной все в порядке», — она вымученно улыбнулась. «Не люблю расставаться с любимым». Девица, понимающе кивнула и пропустила ее внутрь. Народ толпился в проходах, укладывал багаж, переговаривался. Настроение было разным. Кто откровенно радовался, что наконец улетает, кто боязливо рассматривал крылья самолета через иллюминатор, кто раздраженно ворчал, что могли бы поменять борт на другой, и они давно бы уже летели над океаном. Спешили фотографироваться, делали последние звонки родным и близким. А ей теперь звонить было некому. Нина села на свое место возле иллюминатора, отвернулась. Ее снова душили слезы. У нее не осталось никого в этой стране. У нее был только Юра, который заставлял называть его дядей, двоюродным дядей. Он был для нее всем, и он любил ее искренне. Она это чувствовала. И теперь его нет. Кто-то убил его выстрелом в голову, как Илью. Кто? Кто? Что, простите? Нина вздрогнула, повернулась. Ее соседом оказался молодой мужчина в хорошем костюме, аккуратно причесанный в дорогих очках. «Вы спросили, кто?» Улыбнулся он хорошей, доброй улыбкой. «А это всего лишь я, Игнат Уваров. На отдых летите?» «На ПМЖ», — сказала Нина и поспешила вытереть лицо от слез. «Простите, я расклеилась. Окончательно расклеилась». «Настолько боитесь летать?» Он вдруг достал из кармана пиджака упаковку одноразовых носовых платков, протянул ей. «Возьмите». «Спасибо». Нина выдернула один. Вытерла лицо, сморкаться постеснялась, хотя в носу хлюпала. «И нет, я не боюсь летать. Просто сегодня потеряла одного очень близкого мне, очень дорогого мне человека». «Да, понимаю». Его улыбка погасла. «Потерять любимого больно». Я сам полгода назад прошел через расставание. Но, уверяю вас, время — такая штука. Оно все лечит. Затягивает любые раны. «А вы на отдых?» — прервала она его рассуждение. «Вы зачем так далеко летите?» «Ой, а вот тут целая история. Лечу туда работать. Получил место в заповеднике, место биолога». Он оживился, расстегнул пиджак. «Длинная история. Если хотите послушать, я расскажу. Путь у нас долгий». «Рассказывайте. Я уже никуда не спешу». И Нина вдруг с легким сердцем подумала, что отношений с биологами в ее биографии еще никогда не было. Почему бы им не случиться теперь?